Спустя полчаса глава гильдии Дух, широкоплечий друид 213 уровня по имени Рекно, выслушал предложение Игоря и задал ему еще один вопрос. «Что? Ты хочешь вступить в гильдию?» «Не совсем так», — поправил его боярин. «Я хочу 500 тысяч кредитов на свой счет и поддержку вашей гильдии на время события». «А я тебе говорил, что он берегов не видит», — хохотнул из-за плеча друида знакомый уже паладин. «Дерзкий, просто аут». На сей раз он был без своего всегдашнего глухого шлема, что давало Игорю рассмотреть его лицо. Ничем особенно не примечательное, к слову. Квадратное, с тяжелым подбородком и массивными надбровными дугами. Тевтон, не дать не взять. Глаза только из образа выбивались. Нечеловеческого желтого цвета, с вертикальным кошачьим зрачком. Звали паладина Гриф, то ли в честь птицы-падальщика, то ли в честь части музыкального инструмента. Настроен он был, несмотря на замечания, дружелюбно. После двух встреч с ним боярин тоже относился к нему с симпатией. Не глупый, последовательный, честный. Чего еще можно требовать от человека в сложившихся обстоятельствах? А вообще, встречать князя Благовещенского собралась целая делегация, человек 10. Были среди них и знакомые Ангел с Дварфом, Ториадор и оба нихонских самурая. Остальных Игорь раньше не видел, но, судя по уровням, на переговоры собралась вся верхушка духов. Проходили они на пригорке неподалеку от гильдейского замка. Боярина со спутником сюда перебросили порталом за счет принимающей стороны. Удовольствие это, как он знал, было недешевым, но духи легко пошли на расходы. Видимо, их очень заинтересовало то, что может предложить одиночка 300 уровня. «Уважаемые, я ведь никого не неволю», — с легкой улыбкой проговорил Игорь. «Вы не единственная гильдия в пограничье, которая хочет урвать свой кусок пирога от события. Могу пойти к другим, глядишь, они более сговорчивыми окажутся». «Это если мы тебя отпустим», — выкрикнул ангел, грозно распахнувший крылья. «У вас даже может получиться», — боярин серьезно кивнул. «Сможете меня убить, но дальше-то что? Рассчитываете, что из меня выпадет карта с конечным пунктом события?» Дварф и нихонцы злобно посмотрели на небесного воина. Тот стушевался и закутался в крылья, как в плащ. Друид, не оглядываясь, раздраженно дернул плечом, и ангел исчез в портальной вспышке. «Суровый у них глава», — ответил Игорь. «Давай еще раз, князь», — проговорил лидер духов. «И желательно с упором на то, почему гильдии это должно быть выгодно». «Все очень просто, Рекно. У меня есть сведения, которые могут позволить дойти до главного приза первыми. Я этот путь в одиночку пройти не смогу. Значит, мне нужны союзники. Поэтому я и обратился к тебе. Твои люди, разве что кроме ангелочка и той девушки-лучницы, показали себя адекватными и держащими слово. Да и гильдия вы не топовая, а значит, амбиции у вас больше, чем хаев списочного состава. Мне же со знакомыми дела вести проще, да и шансов больше, что не кинут. Это понятно?» Друид кивнул, а Игорь продолжил. «Далее. Теперь о ваших интересах. На вашей стороне в поисках будет выступать очень сильный игрок. Я. Моего уровня у вас никого нет, даже близко. Значит, гильдия здорово усилится, получив меня в свои ряды. И с высокой степенью вероятности сможет дойти до победы. Сам приз меня не очень интересует, но не оставлять же хорошую вещь валяться на земле. Ее я готов уступить гильдии, скажем, за 20% ее рыночной стоимости». «А кредиты? Знаешь, мы обычно за вступление в ГИ денег не платим». «Тут все просто, Рекно. Мне нужны деньги. Быстро. Сам я эту сумму буду собирать какое-то время, а значит, могу упустить одну важную сделку. Не смотри на это как оплату. Лучше так. Я помогаю вам с вашей проблемой, а вы мне с моей». «Это какая у нас проблема?» – прищурился друид. «Событие. Вы ведь планировали в нем участвовать? Вон, войска к замку нагнали. Отсюда видно. Но без меня и моей информации вам ничего не светит. Топовые гильдии вас обойдут еще на старте. Так что, выходит, у вас проблема. А я могу помочь с ее решением». Некоторое время стороны стояли молча. Игорь ждал решения гильдейцев, не сомневаясь в положительном ответе. а те обменивались мнениями через интерфейс. Со стороны это выглядело, будто у всех духов разум случился приступ, и они замерли с остекленевшими взглядами. «Так ты вступаешь в гильдию или выступаешь наемником?» — уточнил Рекна. «А как лучше для вас? Мне как-то все равно». «Если ты в гильдии, то на тебя распространяются как права, так и обязанности». «Не нужно пытаться загнать меня под ваш устав, друид. Я готов вступить в гильдию, если это необходимо, но только для прохождения события. Я к тому, что в караулы ходить не буду». «Никто и не требует. Тут вопрос субординации и единоначалия, скорее». «Это хорошо. Против единоначалия я не возражаю. И еще момент. Со мной в состав гильдии войдет Оберт». Игорь указал на напарника. «И еще около сотни древней». Смотреть на отвисшие челюсти игроков было приятно. Не до каждого дошло то, что сказал им изгнанник, а те, кто понял смысл, вложенный в последнее предложение, чуть ли не в унисон выдохнули. «Неписи!» «Ага, на равных условиях с игроками, с долей от добычи и все такое. Подчиняться они будут только мне». На этот раз молчание, точнее молчаливое обсуждение духов затянулось надолго. Наконец, тишину нарушил дварф. Он шагнул вперед, внимательнейшим образом оглядел мага, после чего негромко спросил. «Князь, а ты не призрак?»